Гнедой. Майским погожим днем черная машина «Волга» со служебными номерами, пробежав от областного центра 200 верст, свернула с южной ростовской трассы у невеликого степного райцентра в Задонье и, недолго поплутав поселковыми улицами, прибилась к новому кирпичному зданию отдела милиции, под окнами которого доцветали кусты акации. Дежурный райотдела угадал приезжего, провожая его к кабинету начальника, а тот встретил гостя как старого знакомого, приветствуя: «С прибытием, с прибытием! Погулять решил или поработать?» «Какая уж тут гульба!» — ответил приезжий и рассказал о деле. Начальник милиции, рыжеватый, худой, известный любитель ухи и рыбалки, работал в районе давно. Дело свое людей знал. Выслушав городского гостя, он подключил своих людей в помощь, завертелось обычное служебное колесо. К вечеру оно подкатилось к главному. — Будем брать ночью, — решил приезжий, — неожиданно. — Сразу допрашивать, к утру расколем. Правда добьемся. Солнце уже зашло, над поселком медленно угасал долгий весенний вечер. Приезжий остался в райотделе, накатавшись за день. В машину дежурный УАЗ с сержантом-водителем сел начальник милиции, тронулись в путь. А там, куда они правились, их вовсе не ждали. К покою, к ночи готовилось малое людское становье. Возле степной речушки Быстрица. На высоком ее берегу, подле дощатого передвижного вагончика, топилась летняя печь-времянка. У хозяйки готов был ужин. К нему она скликала своих домашних, уже сердясь: — Степа, простынет все! Михаил, Вася, дошумлюсь я вас, или кнутом сгонять! — Идем! — издали от огорода отозвался хозяин. Там он возился с водяным насосом. Закончив работу, щелкнул выключателем, из резинного шланга ударила струя воды. На новом месте поселились лишь этой весной. На вольной земле с огородом размахнулись просторно. Прикрытые целлофановой пленкой лежали за грядку и гряды. Помидорные, огуречные, не сразу сочтешь. Чеснок да лук уже зеленели, перо в колено. В парнике ожидала своей поры капустная да баклажанная рассада, картофельная деляна, взрыхленная, засаженная и забороненная, со дня на день должна была зазеленеть. — Идем! — громко повторил хозяин, не столько жену успокаивая, сколько призывая сыновей. С высокой груши Дулины, что росла подле огородной деляны, поднялся старый коршун. Раз и другой махнув метровыми крылами, он поймал теплый ток воздуха от нагретой за день земли и стал подниматься ввысь. Могучая птица доживала свой век, уставая за долгий день. Нынешней весной не можилось, годы брали свое. А тут еще рядом объявились люди, руша стариковский покой. Здесь, на маковке вековой груши Дулины, 30 лет назад коршун оперился, за лето превратясь из белого неуклюжего птенца в большую кофейного пера птицу. Здесь он остался хозяином. Место было красивое, покойное и сытое. Холмленая степь, петлястая речка, при ней уремные займище, тихие озера в камышовом плену. Дикие утки. Непуганный заяц, беспечный суслик-свистун, живи и кормись. Даже усталым крылам поживо найдется. Здесь и хотелось окончить век, проводя покойные дни и часы на маковке родного дерева, подремывать дни напролет, смежая белой пленой желтые глаза, чуя теплый ветер, тишь и покой. «Ребята!» — гаркнул на земле человек, — пугая старого коршуна. Тот резко взмыл, оставляя под крылом вчера еще такую тихую землю, по весне ровно зеленую, а потом рыжевшую, словно суслиная шкурка. Теперь туда не хотелось глядеть. Ровная степная гладь была испятна огородной да картофельной пашни, траншеями и котлованами стройки, горбылевыми загонами для скота, скотьими же толоками. Зеленую родину было уже не признать, и старый коршун медленно уходил от земли в потоке теплого ветра. А на земле сходились к позднему ужину хозяина и его сыновья. Затих экскаватор, опуская на землю тяжелый ковш, подкатил от близкого поля трактор-колесник. Первым к вагончику подошел хозяин. — Умоешься, Степа? — спросила жена. — Слить. Скидай рубашку. Сначала ковшиком, а потом прямо из ведра налила воду на большие руки, на крутую, темную от загара шею, на широкую спину. Он так и сел к столу, без рубахи, по пояс голый. Один за другим подошли сыновья. Николай, Василий. Ребята взрослые, армию отслужили. Но рядом с 45-летним отцом, кряжестым, широкоплечим, в тугих мускулах сыновья оказались юношами. — А где ж главная работяга? — спросил отец. — У лошадей? — Где ж еще? — досадуя, — ответила жена и крикнула младшему. — Сережа! Сергей! От конюшни, от загона, взяв на ходу барьер, жердевую огорожу, вылетел всадник. Он пронесся коротким путем до вагончика и встал. Десятилетний наездник с сияющими от радости глазами, круглолицый, вихрастый. — Молодец! — похвалила его мать. — На стол надо бы конем въехать, отца с матерью стоптать. «Нас еще надо суметь стоптать!» — не поддержал ее муж, поднимаясь, подходя к сыну и лошади. «Бембекс!» — сказал сын. «Вижу, что не ракита. Ну-ка!» Сын понял его и, передав повод, спешился, ловко скользнув из седла. «Куда? Степа, давай ужинать!» — попросила жена. «Но он же был на коне. Сходу, беря в намет». Возле вагончика, уже пробитый копытами круг, он проскакал раз и другой, радуясь скачке и воле. Жеребец под ним шел ходко, признав настоящего хозяина. От стола глядели на всадника жена с сыновьями. Чуя их взгляд, всадник закинул голову. И, ощеря крупные зубы на всю степь, закричал ли, заржал по лошажьи. «И-го-го!» Сыновья засмеялись. Жена в притворной досаде проговорила: «Седла клоки, я все же ребяка». Покойные родители нарекли его Степаном, но по имени звала его лишь жена. А для людей на хуторе и в округе он всю жизнь был гнедым. Еще пацаном, когда на конюшню к отцу убегал, дневал-ночевал там, его перекрестили. Мастью и статью он был не в мать, не в отца, а в гнедого жеребца. — посмеялся кто-то. — С тех пор прилипло. И не зря. Вот сейчас, когда он скакал по пояс голый, в спину коня влитой скакал и скалился. Не смеялся, а ржал, и гнедая грива путалась под ветром. Пойми тут, кто скачет, летит. Человек ли, конь, или все это вместе, слитое, могучее мускулистое тело и кровь, одна, словно у тех сказочных лиц, древних человек-коней, когда-то живших на этой земле, под этим небом. Гнедой! Лишь жена звала ее Степой, но ей иногда ночами казалось, что не человек ее сладко мучит, а могучий жеребец. А теперь, через много лет, отцовское прозвище понемногу прикипело к младшему сыну. Вначале вроде в насмешку. Потом всерьез. Мальчонка этим гордился, охотно откликаясь. Лошадей он любил без памяти. Хозяин спешился, отпустив жеребцу подпруги, и тогда, наконец, сели за ужин. Четверо мужиков за столом. Хозяйка успевала лишь подавать горячие щи, мясо с картошкой, блинцы, молоко кислое да пресное. Новые зелени, прошлогодняя солка — все в дело шло. Обедали по-разному. Один в поле, другой при табуне, третий в спешке. Вечером собирались вместе. От речки на громкие людские голоса неторопко пришла чалая от седины ракита. Престарая кобыла с седыми пучками белых волос на морде. 14 жеребят она принесла. Много работала, а теперь отдыхала. Не поднималась у хозяина рука на старую конягу. К ужину она всегда приходила за ломтем хлеба, не обделили ее и нынче. Ракита неспешно жевала, прикрыв глаза. Молодежь торопилась, они ныне собрались в клуб на гулянку. До хутора 20 верст. Поужинали, переоделись и укатили на мотоцикле. «Женить надо поскорее», — вслед сыновьям вздохнула хозяйка. «Мне б сноху в помощь. Осенью и сыграем свадьбу», — пообещал ей муж. У старшего сына была невеста. «Будет подмога». Отужинав, отец с младшим сыном отправились вечерним дозором по хозяйству. Если старому коршуну с его высоты виделся лишь срам и разор, то людям грезились не змеистые канавы и кучи земли, а просторный дом, который должен подняться к осени. Рядом со старой конюшней новые кирпичные, а дальше многое порой чуть не сказочное казалось. Старший гнедой боялся волю себе давать. Но дом, конюшня на 60 денников, зерносклад, синик, твердо знал он, к осени встанут. А что до гнедова-младшего, у того уж теперь всего было вдоволь. Взахлеб, бембекс, донец, бузулук, калина же ребенком по кличке Хопер, и он же знал свое имя. Прибой, терек, непоседа. Лошади, лошади, лошади, целый табун лошадей, сотни голов, они рядом, ночью и днем. Тем более, что теплая пора настала. Мальчишка ночевал здесь, в конюшне, а не в тесном душном вагончике, и ждал лишь одного. Быстрее бы кончалась школьная учеба, чтобы не скучными уроками заниматься, а с утра до ночи от лошадей не отходить. Тренаж, работа на манеже вместе с братьями, чтобы весь долгий день был лошади, лошади, лошади. Хозяйство обошли, проверили все запоры в денниках, на выгульных базах у лошадей и другой скотины. Кроме своего, гнедой держал на откорме гурт колхозного молодняка по договору. Попасов, слава богу, хватало. Деньги нужны были и сегодня, а завтра еще нужней. Подступала майская ночь с долгой зарею, с соловьиным боем в прибрежных талах, с коротким до раннего утра сном, провально крепким для усталых людей. Лишь старая кобыла Ракита всю ночь бродила по усадьбе, уходя к речке и возвращаясь, словно несла дозор. Жена спала по бабье чутко, она и услышала голос чужой машины, разбудила. — Степа, кто-то едет. Ребята вертаются. — Нет, не ребята. Гнедой встряхнулся от сна, сел в кровати. На воле полоснул по вагончику прожекторный свет ярких автомобильных фар и уставился, освещая дверь и железные ступени к ней. Легковая машина УАЗ медленно подъехала к самому входу и засигналила. Передвижной вагончик-блок разделен был на три комнатки. В правой кровати сыновей, в левой Степан с женою, посередке вовсе тесная конурка с печкой выходом на волю. Гнедой вышел в чулан, не одеваясь, и через дверь спросил, кого Бог принес. Заряженная двустволка висела здесь же у входа. — Милиция, открывай, Гнедой. — Какая милиция? Чего надо? — Калмыков, знаешь такого? Рыжего майора Калмыкова, начальника райотдела, Гнедой знал давно, и голос был вроде его. — Ты что ли, Калмыков? — Я, Гнедой, я. Открывай, выходи. Дай хоть штаны одеть, приоткрыв дверь, сказал Гнедой. Сейчас выйду. Он вернулся к жене, сказал. Менты, начальник райотдела, либо ищет кого, или не допили. Сейчас приду. Он натянул брюки, босые ноги сунул в калоши и вышел из вагончика, белея во тьме нательной рубахой. Начальник райотдела ожидал его у ступени. В свете автомобильных фар он оглядел полуодетую фигуру и сказал: «Ты бы еще в кальсонах вышел». «А чего, бабы, что ли, здесь?» «Бабы будут потом. Одевайся как следует». «И поехали». «Зачем?» «Куда?» Раскудыкался. «Куда надо, туда и поедем. Пока в райотдел, а потом, может, и дальше. Иди, одевайся как следует». Гнедой остался стоять. «Власть, что ли, переменилась?» — спросил он. «Какая власть?» «В Москве. Либо Ельцина сняли». «Чего ты плетешь? Тогда чего по ночам хватаете? Говоришь, одевайся, далеко ехать, значит, на высылку». «Кому ты нужен высылать тебя? Не морочь голову. Поехали. Одевайся». «Жене скажи», — запнулся он, — «мол, срочное дело. Разберутся, а отпустят». Гнедой понял, что надо слушаться. «Ночью зря не приедут», — жене он сказал. «Велят с ними в райотдел ехать». «Нужда приперла. Ночью не буду ворочаться», — предупредил он, словно само собой разумелось, что скоро отпустят его. «Заночую у своих. И ребятам перекажи. Николай с гуртом, Василий табун выгонит, Сережку с ним пошлет. А сам за меня». Теперь он оделся основательно. Теплый свитер, куртка, сапоги. Жену он берег до поры, покой ее, а у самого на душе было не сладко. Конечно, не зря подняли его среди ночи. Что отстучилось там, в Москве? А теперь сразу вспомнили слова того человека, что приезжал на неделе. Как в воду глядел. Или накаркал волчара седой. Гнедой оделся, жена его провожала. Он вышел и сразу сел в машину. Поехали. В тесной конурке кабины было накурено. Тяжко дышать, тем более не курящему. Степан подвинулся к дверце, к свежей струе из окошка, и все вспоминал и материл того седого волчару, который приезжал неделю назад. Назвался он вроде из газеты. Высматривал, выспрашивал, чё-то строчил в блокноте. Честь честью встретили. Покормили, стопку-другую поднесли. А на прощание приезжий сказал: «Ты не боишься, Степан, что как-нибудь ночью подъедут и к ярам тебя отведут? Власть не больно надежная». Вроде шутка-то была, хоть неловкая. Посмеялись. «А теперь вот оно что. Хоть и не к яру, но как знать, чего ждать доброго, если ночью хватают». Машина, не спеша переваливаясь через колдобины, пробиралась полевой дорогой. На воле стояла тьма. Во тьме остался вагончик, жена на ступенях, сыновья еще не вернулись. Сережка, малой, плачет во тьме одна. До райцентра ехали молча. Гнедой сидел позади шофера, рядом начальник милиции. Гнедой спросил у него: «За что вы меня берете? Скажи толком». «Сиди», — был ответ ему, — «скоро узнаешь». На том разговор и кончился. Осталась лишь тьма, горький табачный дым и тоскливое ожидание. Если взяли его в прошлом году, зимой, когда он еще в колхозе работал, можно было понять. Как говорится, кто перед Богом не грешен, да перед царем не виноват. А уж на Гнедом всегда грехов было, что на паршивом кобеле блох. Но теперь, когда он из колхоза ушел, объяснение одно, что-то в Москве заварилось. Радио какой день не включали, все, некогда. «Включи приемник, шофер», — попросил Гнедой, — «хоть погоду узнаем». Молчание было ему ответом. И он смолк, угреваясь на сиденье, ожидая конца пути. Когда в поселке у райотдела Гнедой вышел из машины, дух цветущей акации ударил в ноздри. Он был так сладок после душной прокуренной кабины, что Гнедой остановился, жадно вдохнул раз и другой. «Пошли, пошли!» — поторопили его. Поселок спал во тьме. В темном здании милиции светили три окна, ожидая. Это были окна кабинета начальника. Туда и пришли. Там уселись. хозяин кабинета и городской гость у стола. Гнедой посреди комнаты на отдельно поставленном стуле в перекрестке двух пар настороженных глаз. И в этом прицельном, словно прожектором скрещении, Гнедой почувствовал себя неуютно. Не робкого он был десятка, но не хуторской участковый перед ним сидел, а начальник милиции, да еще чужой вид начина немалого, при галстуке и костюме. Ночь их не брала, значит, припекло. Гнедой решил на рожон не лезть. Пусть говорят сами. А милицейские не спешили. Бумагами шуршали, курили, перекидываясь словом другим. — Чего молчишь? — спросил, наконец, начальник милиции. — До утра, что ли, с тобой сидеть? — Раз-два и поехали. Он был мужиком худым и резким. — Сколько председателю дал, сколько бухгалтеру, все как на духу, и не тяни, ты меня знаешь. — Чего? — недоверчиво протянул Гнедой. — Чего я кому давал? — Взятки. Чего ж еще? — Называй суммы, время, место. Гнедой облегченно вздохнул. То страшное, о чем думал, и сразу ушло, а все иное, как говорит, семечки. Он засмеялся, сокрушенно головой покрутил и, глянув на своих собеседников, по-доброму спросил. — Кто вовушь надул? — Сами не спите и добрых людей булгачить. Какие взятки? — Сроду я. Приезжий перебил его, начал спрашивать. — Вы из колхоза ушли и взяли 100 лошадей. — 120, — уточнил Гнедой. — И не взял, а выкупил. — Хорошо. За 120 000 табун лошадей. Это вы считаете нормальной ценой? — Смотря для кого. Для меня любой лошадки цены нет, а для других — для всех. Цены нет, но вы ее установили. Для себя 1000 за голову, и тут же начали разбазаривать. Москву сбагли, продал. — Спокойно, — сказал Гнедой, — я хозяин. Кадета, Рябину, Аракса, своих лошадок. Со слезами, но пришлось продать. Сами знаете, большую стройку затеяли, а государство денежки лишь сулить. «По какой цене продали в Москву?» «Коммерческая тайна», — усмехнулся Гнедой. Тут же добавил, «это мои кони. Мои. У меня акт на руках. И кто мне теперь указ продавать, не продавать, припрёт, еще продам. Мне к осени лошадок по добрую крышу надо поставить, и корма под белым небом держать не буду. У меня не колхоз, списывать некому, сам хозяин, и лошадки мои». — Это еще бабка надвое, — сказала перебеливо. — Ты думаешь, сам хитрый? Там подмазал, там подмаслил, и все шито-крыто. Всех обдурил, не выйдет, мы это поломаем. — Ломать не строить, в этих делах вы мастера. А если вы на лошадок моих позавидовали, то я вам 10 коней даю, с Богом владайте. — Взятка, что ли? Подарок. Раз у вас... Об конях душа болит, берите, кахайтесь с ними. Я рад буду, лошадки в добрых руках. Зачем они мне, твои лошадки, — ухмыльнулся начальник. Тут своих дел. Умные слова, — похвалил Гнедой. В колхозе то же самое, всю жизнь толдычит. Зачем они нам? У нас дела, а ты с баловством. Им конь обуза. По 100 000 убытку на них. Контора так считала, им обуза, а мне радость и жизнь. В колхозе все грамотные, лошадок на колбасу обрекли, а мне не впору. Я все имение за них отдал. Одним махом, а ты меня не первый год знаешь. — Знаешь ведь? — спросил Гнедой у начальника милиции. — Как облупленного, — ответил тот. — А щаул каких поискать? Гнедой ухмыльнулся. — Это вроде вор, — правильно догадался. — Ну что ж, твоя правда, сколько раз ты меня ловил? Со счету сбился, тоже правда, а можно было и больше ловить. На дню по 3 раза, потому что я всю жизнь воровал, считай, с пеленок. А уж хозяином стал, вовсе попер. Сено воровские косишь, а то и готовый упрешь. В колхозе его все равно сгноят, а мне впору. У меня 2 коровки, да гуляк, да 10 свиней, да птиц. Хочешь, не хочешь, а зернецо воруй. Не 2 центнерами жить, какие в колхозе подадут, Христа ради. Телят со двора выгнал в колхозный ячмень. Гуляк на колхозное гумно. птица у колхозного амбара, да на такого гребется. Всякий час меня может сажать, потому что грешен. Так и жил, вечно поджилки тряслись. Но душа моя другого просила. Ныне-то в колхозе и вовсе воля. Теперь и ночь не надо ждать, белым днем воруй. А я от этого счастья отпихнулся и в голую степь ушел. Вагончик и белое небо. Колхозного близко нету, лишь свое. Чем меня укорить? Да с ужми баснями. Да мы тебя особо не корим, успокоил Гнедова приезжий. Мы тебя на помощь позвали. Понимаем, что тебя принудили, заставили, можно сказать. Ты хотел стать фермером, стремился к этому, ведь так? Так, согласился Гнедой. Ты имел желание, а тебе строили преграды и всячески тянули, правильно? Было и такое. Вот об этом разговор, еще более потеплел приезжий, подходя к Гнедому. Для тебя это дело жизни, и время не терпит. Весна на носу, а тебя не пускают. Ни да, ни нет. Волынка идет, это дело известное. А потом намекают, надо подмазать, и ты идешь на это по необходимости, не желая потерять весну, а значит, год, твоей вины здесь нет, тебя в угол загнали. Ребята, все поняв, засмеялся и пальцем погрозил Гнедой, я вам не помощник. Председатель наш, конечно, прокуда, но я ему ничего не давал, и он с меня не требовал. А может, все-таки вспомнишь? Так же мягко спросил приезжий. — У тебя хозяйство, семья. Зачем тебе тараканов кормить? Здесь или в городе, в желтом доме? — А я их не собираюсь ни кормить, ни гонять. — Сами завели, сами и... — твердо ответил Гнедой. Сзади таким тоном приезжий перебил. — Собираюсь, не собираюсь. Тебя кто спрашивать-то будет? — Ты кто есть? У Гнедова такое бывает. Вспыхнет, глаза загораются, и тогда лепит напрямую, не помня себя. «Кто я есть?» — поднялся он на ноги. «Я хозяин, понял. У меня 120 коней, у меня 300 гектар земли. А будет лучше на Дону конезавод. У меня будет манеж международного класса с трибунами, с рестораном, с гостиницей. У меня будут капитальные конюшни». «Моей лошадки!» — он сбился с дыхания, на крик пошел. «Бембекс! Донец! Хопер! Они чемпионы области! Они... Понял, кто я есть? Я хозяин!» Нажав кнопку, начальник вызвал дежурного и приказал в камеру. «Правильно!» — поддержал его приезжий. «Голову остудить, а то у него горячка. Крыша поехала!» И Гнедова увели. Начальник объяснил приезжему. «Бывают у него... заскоки, вроде и бешеный становится, аж пена на губах. Я его давно знаю. Может, психиатра вызвать, — предложил приезжий. Пусть посмотрит, не стоит, остынет. Но ломать нужно быстро, или я его к себе заберу. Дело очевидное, растащиловка в наглую. Закурили. Тяжелый дым слоился в покойном пространстве ярко освещенной комнаты. «Конный завод, гостиница, — задумчиво проговорил приезжий, — ресторан. Это надо придумать. Он точно больной. Научать стоит? Он всю жизнь с лошадьми, — не в попад, — ответил начальник милиции. Отец у него конюшил. Он при конях с малых лет. И кличка Гнедой. Сыновья в него скачут. На первенстве области, на России призы берут». «Призы — это хорошо», — остановил его приезжий, — «но за 100 тысяч 100 голов, а на другой день 3 головы за 50 тысяч. Если хоть в половину правда, то явный грабеж. Растащиловка». Гнедова провели полутемным коридором и заперли в камере с тусклой лампочкой и решеткой в малом окошке дощатыми нарами в половину пространства. Он сел на нары и замер в несладком раздумье. Так неожиданно все случилось. Еще сегодня, вчера, всю долгую весну, казалось, от прежнего так далеко шагнул он. Рукой не достать. Достали. Но горькие раздумья не были долгими, потому что прежняя жизнь и нынешняя настолько разнились, что даже слепой не углядит, так ощупает. Прежние грехов было не счесть. Нынче, сколь не вспоминай, сколь не ищи. Много ли сыщешь? Потравил лошадьми клок колхозных озимых, досторговал у колхозного тракториста какую железяку для нужды. Вот и все, честь, словно ангел. Последняя мысль была до смешного нелепа. Он лишь представил себя Чубатова с охальным взглядом, с железными зубами, волосатая грудь, тяжелые руки, а за могучими плечами белые крылышки. Представил и стал хохотать в пустой гулкой камере. Отсмеявшись, он снял сапоги, кинул куртку на дощатый нар и улегся. Нужно было коротать ночь до утра, а уж потом добиваться свободы, потому что, коли в Москве ничего не стряслось, не за что ему тут сидеть и незачем. Дома дела ждут. На непривычно жестком ложе засыпалось не вдруг. Обостренный нюх сроду не курившего человека ухватил в камерной воне струйку сладкого духа, которая плыла сверху от зарешоченной глазницы окошка. То ли форчика там была, то ли вынутое стекло из шибки. Ночную свежесть, приходившую снаружи, сладил запах акации, что цветал на воле. Гнедой словно воочию увидел белоснежные кисти. Ребятишками цветки акации ели. В них сладость в сочных белых лепестках, в хрустких розовых чашечках. Много ли радости тогда было в далеком хуторском детстве? В такую вот пору, по весне, в голодух, когда женого хлеба ломоть счастье. Вот он, пряный солодик, пахучая чайда, сочный козелок, молодые корни чекана, акации цвет, сережки березы и тополь, кормись и кормись. А для души лошади, лошади, лошади, старая конюшня. Запах кожи, лошадиного пота, дегтя.